Глава 18. Я битый час наблюдала за деревянным конем, выписывавшим различные фигуры на полу. Он оказался довольно активным. Каждый раз, стоило его оживить, с воинственным настроем фигурка изучала каждый закоулок, запрыгивала на порог, падала, поднималась и скакала дальше. А фырканье и встряхивание ненастоящей гривой постоянно приводили в восторг. И сейчас, смотря на подаренного Нирой коня, я все больше убеждалась, что хочу в имении бабушки разводить живых лошадей. Встреча с тем жеребцом не прошла бесследно. Я даже вчера вечером наведалась к нему, покормила, рассказала о своих переживаниях, предварительно проверив, чтобы никто не услышал. Будущее в моих глазах обретало краски. Однако едва наступило время завтрака, все они померкли. Деймор в столовой не появился. Он пропустил трапезу, чего за 2,5 недели ни разу не случалось. Я сидела на своем стуле и без конца смотрела на пустое место во главе стола, за все время так и не притронувшись к клубничному пирогу, который последнее время часто подавали по утрам. «Айлин, ты здесь?» – от голоса Ивайна я вздрогнула. Он вальяжной походкой вошел в столовую и небрежно опустился на стул Лэнса, словно хозяин мира сего. Почему я раньше не замечала его отвратительного поведения? Или же он постоянно играл роль? Вряд ли из-за сильной влюбленности человек не заметит столько отрицательных моментов у объекта своих воздыханий. «Эвайн, веди себя прилично, ты не у себя дома». «Воробушек», — резко подался он вперед и облокотился на стол, сцепив руки в замок и с улыбкой, собираясь ответить на мой упрек. Однако сразу же изменился в лице. «Где твоя брошь?» Я сглотнула и приложила ладонь к плечу, куда несостоявшийся жених приколол вчера подарок. Забыла ее у себя в комнате. «Немедленно попроси свою горничную принести. Ты ведь не хочешь меня оскорбить?» Его интонация в который раз не была вопросительной. Он вдруг почему-то нахмурился. «Или сходим за ней сами?» Моему возмущению не было предела. Этот наглый человек, помимо того, что совершил подлость, еще вознамерился указывать. И не просто так, а с помощью артефакта. Как бы я ни злилась на свою сестру, но такого мужа даже врагу не пожелаешь. Эвайн встал, приблизился ко мне и протянул раскрытую ладонь. Раньше я бы с удовольствием вложила в нее свою, чтобы прикоснуться к мужчине, почувствовать тепло, улыбнуться, дождаться поцелуя хотя бы в щеку. «Айлин, не заставляй ждать. Ты ведь по-прежнему любишь и хочешь выйти за меня замуж». На последних словах его голос понизился до шепота. В груди зародилась борьба. Надо было вложить руку, но так не хотелось. Я замешкалась и все-таки согласилась на его помощь, в этот момент замечая краем глаза вошедшего в столовую Лэнса. Он замер у дверей. «Деймор, а я отправился тебя искать, но нашел Айлин в одиночестве». Повел Крил меня к жениху, положив мою руку на свой локоть. Я ощущала себя безвольной куклой. Казалось, мной управляли, но и воспротивиться этому не находилось сил. И если вчера даже мысли не возникало о воздействии на меня магии Эвайна, то сейчас она укоренялась в сознании все глубже и глубже. Требовалось выдернуть ладонь, отойти на приличное расстояние, особенно сейчас под пристальным взором хозяина дома. «Доброе утро», — сухо проговорил Лэнс, — «в гостиной тебя уже ждут». Сложилось ощущение, что между ними с самого начала зародились натянутые отношения. А что тому послужило причиной? Несостоявшийся жених широко улыбнулся и вознамерился пройти мимо Деймора. «Одного», — добавил он. «Но Айлин хочет поприсутствовать. Неужели ты ей не позволишь?» — похлопал меня по ладони Эвайн. «Я ей никто, чтобы запрещать. Вы ведь уделите мне минуту?» – посмотрел на меня Лэнс. «Да, конечно». Его обращение на «вы» покоробило. Однако пришлось кивнуть Ивайну и вскоре повернуться к жениху. «Пройдемте», – указал он рукой вглубь комнаты и плотно прикрыл за собой дверь. «Нар, Деймор, почему вы не завтракали? Не надо настолько ограничивать наше общение. Вы же сами понимаете, в доме мало слуг, и заставлять их накрывать стол дважды – непозволительная роскошь. Мужчина повернулся ко мне и выгнул бровь. Его словно удивило мое наблюдение И то, что необходимость приходить в столовую в строго отведенное время, я растолковала не как его прихоть. А разве это трудно заметить? Минимум слуг, постоянная тишина, но имеющееся обслуживание, которое совершенно незаметно, будто тарелки и еда появлялись по одному лишь желанию. Лэнс засунул руку в карман и достал оттуда брошь, в точности напоминавшую подарок Эвайна. «Я не успел до его прихода», — поджал губы Лэнс. «В ее камнях временная магия, блокирующая любое воздействие извне. Предполагалось, он приблизится и сам прикрепит украшение. Но мужчина протянул мне его и вознамерился уйти. Стоило принять брошь. Прошу прощения». Деймор замер, медленно повернул ко мне голову. «Наверное, в моих словах вчера было что-то оскорбительное. Я не хотела никоим образом вас обидеть». «Вы и не обидели», — грустно улыбнулся Лэнс. «Всего лишь напомнили о том, о чем я начал забывать». «Неправда. О разрыве связи вы не забывали ни на минуту. Только и делаете, что ею занимаетесь. Я имел в виду не ее». Мужчина взъерошил волосы и снова потянулся к дверной ручке. Но я подбежала и накрыла его руку своей, не позволяя уйти от разговора, важного, как мне подсказывало сердце. «Анне Айлин». Он аккуратно взял меня за запястье и убрал мою ладонь. «Я сегодня же поговорю с Нааром Люмиром и попрошу приходить к нам чаще. Утром он будет продолжать работать над магической связью вашей сестры и ее мужа, а в другие часы, если у него они найдутся, мы приступим уже к нашей. Простите, я в полной мере не осознавал, насколько вам тяжело здесь». «Но почему?» – растерялась я, потирая руку, которой еще недавно прикасался Деймор. Меня больше ввели в замешательство не его слова, а действия. То был первый раз, когда я сама до него дотронулась намеренно. «Знаю, вы не единожды твердили о желании уехать. Но я посмел предположить, что смогу хоть как-то помочь вам и скрасить времяпрепровождения в моем доме, загладить вину, изменить отношение к себе. Так вас именно это задело?» «Анне, нет, погодите, я хочу разобраться. Вы часто уходите от ответа, а мне необходимы четкие объяснения. До многого додуматься я и сама могу, но выводы не всегда будут верны. Поэтому, прошу, поясните. Вы на меня в обиде из-за слов о том, что отношение к вам не изменилось, или из-за чего-то еще?» Деймор прочистил горло и посмотрел на меня в упор. «Запомните раз и навсегда. Обижаются только дураки. Остальные делают выводы». Мужчина все-таки открыл дверь и даже сделал пару шагов. «А напомнили вы о моей истинной натуре? Я ведь эгоист. Отличная характеристика и очень глубокая. Как раз это стало предлогом для одной хорошей знакомой, чтобы уйти». «О ком он?» – тихо задала я вопрос в спину удаляющемуся Лэнсу. «Хоть можно было не идти в гостиную, я все равно туда отправилась». Эвайн улыбнулся, Ирвис опустила голову. Деймор уже стоял возле окна и смотрел вдаль. Я поприветствовала присутствующих, не забыв выделить священника, и села на диван, ожидая, что туда вскоре опустится и Лэнс, подаст руку, поддержит и разделит со мной тягость пребывания здесь. Вот только ничего подобного не произошло. Он держался подаль от остальных, молчал, изредка подходил к Люмиру, чтобы расспросить об успехах. По словам священнослужителя, связь сестры и Эвайна очень слаба. С ней удастся покончить раньше ожидаемого. Однако он до сих пор не сумел перевести ее с третьего на второй, хотя прикладывал немало усилий. Намного приятнее было бы сейчас посидеть на лужайке под теплыми лучами солнца и заняться шитьем или побыть в своей комнате в компании Ниры. Лучше с ней, скучающей и вечно поникшей, чем с предателями, испортившими мне жизнь. Я перевела взгляд на сестру и вдруг поняла. А ведь случившееся к лучшему. Если бы не подмена на свадьбе, мне пришлось бы день и ночь терпеть Эвайна, находиться рядом с гнусным человеком и не иметь возможности что-либо изменить. Они сделали больно и на своем примере показали простую истину. Никому не следует доверять. В этом мире можно полагаться только на себя. Я улыбнулась. Захотелось поделиться с кем-нибудь своим умозаключением, чтобы за меня порадовались. Взгляд уперся в спину Деймора. «Нет, не с кем-нибудь. На сегодня все», — прервал застоявшуюся тишину священник. Его по обыкновению вызвался проводить Лэнс, а я поторопилась за ними и сразу же направилась к лестнице. Но Эвайн нагнал даже там. Навязчивое поведение несостоявшегося мужа раздражало. Единственное радовало, что теперь не появилось замешательства, скованности, тяжести в груди, той же растерянности. Я выпрямила спину и чуть ли не со вздохом облегчения посмотрела на него. Болотный цвет глаз, слишком вытянутое лицо, шрам на ухе и ужасный бугорок на пальце. Он предстал передо мной иным человеком. «Вижу, ты вернула мой подарок», — погладил мое плечо мужчина. «Уговори Деймора оставить нас на обед и ужин. Пусть будет более гостеприимным». Я чуть не содрогнулась от отвращения. Следовало и дальше играть роль послушной овечки, делая вид, будто его слова имели силу. Ведь вчера, стоило украшению оказаться на платье, я начала совсем соглашаться. «Да, конечно», — натянутая улыбка. «Извини, мне не здоровится, я хочу прилечь». Эвайн наклонился, явно намереваясь поцеловать, как это делал когда-то на прощание. А мне пришлось схватиться за живот и согнуться пополам. Благо он поверил, и таким образом удалось избавиться от навязчивого мужчины, не желавшего оставить меня в покое. Но почему? Залетев в комнату, я захлопнула за собой дверь, и только тогда смогла спокойно вздохнуть. Казалось, не будет новой броши, он управлял бы мной до скончания времен, ломая мою волю своими приказами. Неужели Ирвис его уже не устраивает? С губ сорвался нервный смешок, а взгляд зацепился за небрежно закинутый в угол сверток от сестры. Я даже Нире не разрешила к нему подходить. Его необходимо было сжечь еще в самом начале, чтобы не попадался на глаза и не напоминал, кто его передал и чьи руки к нему прикасались. Все-таки злость к Ирвис не прошла, сохранилась в полной мере. Я выпустила искру и направила ее сразу же к спрятанному под подушкой деревянному коню. Он ожил, спрыгнул с кровати и принялся выписывать круги. «А ты можешь ускакать далеко-далеко и привести сюда Марвина?» Присела я на корточки, чтобы быть ближе к ожившей шахматной фигуре. Тогда бы Нира поддержала меня, разбавила бы однообразные дни своими рассказами, поведала бы интересную информацию о Деймаре, подслушав разговоры прислуги. Последнее время Лэнс слишком часто занимал мои мысли. Но так ведь не должно быть. Хватит привязываться к нему, он ведь бросит. Нет, это я уеду, едва мы покончим со связью. Не стоит вообще обращать на него внимание, ведь вскоре он превратится в прошлое, далекое и неприятное. Как оказалось, собственные же наказания выполнять сложно. На обеде я то и дело косилась на Лэнса, ловила каждое его движение. Пару раз пыталась заговорить, но вовремя себя осаживала. Он такой же подлый, как и Эвайн. Однако стоило об этом подумать, как в голову просачивалась уйма аргументов, опровергающих собственное утверждение. И даже убеждение самой себя не помогало. Жених намного лучше. И это в очередной раз подтвердилось, едва начался ужин. Мужчина уверенным шагом подошел к своему месту и сел на стул. А после подался вперед и положил передо мной сшитую стопку бумаг. «Досье на Эвайна Крилкрофта. Почитай на досуге». Больше Деймор ничего не сказал. Он даже не подал руку, едва я отложила салфетку в сторону, покончив с трапезой. И правильно, ведь Лэнс снова получил бы отказ. Наверное. Вот почему так всегда? Стоит подумать, что все хорошо, как появляется новая забота, отягощающая и не дающая покоя. Я сжала кулаки, забрала сшитую стопку бумаг и направилась к себе, чтобы в тишине и спокойствии почитать ее. Я не надеялась найти там интересную информацию, однако уже над первой страницей мне пришлось застыть, подобно статуе. Настоящее имя Эвайна – Хиан Шерон Мрил. Я сглотнула и упала на стул, не в силах устоять на ногах. Все-таки судьба смилостивилась надо мной. Каково было бы узнать после обряда единения, что семья твоего мужа причастна к смерти бабушки? Пару лет назад едва не состоялась свадьба между 40-летним мужчиной и 73-летней женщиной, которую отговаривал от опрометчивого поступка едва не каждый встречный. Я не видела того жениха, но отчетливо запомнила имя. Аврел Шерон Мрил. Его невозможно забыть. Ведь именно он, обозленный отказом, запер бабушку в кладовой ее городского дома и поджег тот. Говорят, дым от огня затмил солнце, а крики из пылающего здания были слышны на другом конце Тонвера. Прошло не менее получаса, прежде чем я смогла перевернуть страницу и найти для себя много ужасающих моментов, подтверждающих эти воспоминания. Вдобавок здесь говорилось о магии Эвайна. Как и предполагалось, теперь она направлена на навязывание человеку собственных суждений. У несостоявшегося мужа числилось приличное состояние, однако он все время стремился завладеть моим имением, так же, как его отец. Здесь даже нашлось несколько строк о том, что бабушка завещала загородный дом своему жениху, однако на следующий же день вычеркнула его. Наверное, именно это послужило причиной ее смерти. Я вдруг вспомнила про сверток от Ирвис и подбежала к нему. Казалось, сестра написала бесчисленные строки с извинениями и хотела так добиться прощения. Однако от нее в посылке не нашлось ровным счетом ничего. Здесь были бумаги, подтверждающие мои права на бабушкино имение, какое бы имя я ни носила, ложное или настоящее. Еще папа прислал документ, уже подписанный мною, в котором говорилось, что только я имею право передавать дом в третьи руки, на свое усмотрение, с одной лишь пометкой – по собственной воле и без принуждения. Но самое главное, мне попалось письмо. Его почему-то стало страшно читать. «Дорогая Айлин, очень надеюсь на твое понимание. Выдать тебя за Ирвис и отправить с Нааром Лэнсом в столицу в тот же день оказалось хорошей идеей. Мы выиграли для тебя столь необходимое время перед очередной встречей с Ивайеном. Как я и предположил, еще при объявлении о вашей сестрой-подмене он не отступился от своей цели. Он хочет получить поместье. Будь осторожна. Крилл теперь может внушать желаемое. Не поддавайся этим чарам. В пакете есть кулон, блокирующий любое магическое воздействие. Носи его при себе и никогда не снимай. С любовью, Винс Б.Б. Я отыскала упомянутый кулон в виде трех лепестков с камешками в центре и сжала в ладони. Приятно узнать, что обо мне позаботились в тот трудный момент. Жаль, отец не сказал об этом в лицо. Хотя его никто и не выслушал бы, если вспомнить мое состояние, когда отец пришел со стопкой бумаг, говорил, где поставить подпись, а я ничего не замечала и просто выполняла указания. В том же свертке нашлось письмо от матери, после прочтения которого на глаза навернулись слезы. Я перечитывала его несколько раз и прижимала к груди. Как хорошо, когда родители любят, хотя бы словами стараются поддержать и напомнить, что они всегда придут на помощь, стоит только попросить. Все-таки в этом мире я не одна.